Она посмотрела перед собой, не на него. Он не смог поймать на себе ее взгляд, отпустил. И она двинулась снова дальше, стараясь уйти от него. Он проводил ее взглядом и с горечью понял, что она права. Потом он посмотрел на город, который таял в сумерки надвигающейся ночи. Небо стало ясным, и мелкие точки первых звезд зажглись на нем. Радоборт поднял голову, посмотрел, как вспыхивает светило других миров. Он вспомнил Нижний мир, подумал о Белл. Она оттуда. И если Киха и Лоралан бывали там, то она там родилась. Всего короткое мгновение отделяло его от наступившего прозрения. Словно в нем самом зажегся невидимый факел, осветивший весь его пройденный путь сюда. Путь его спокойной, бесцельной жизни. Он побежал искать Алмейру. Эл пребывала в сладкой полудреме. Тело вздрагивало, набирало новую порцию силы. Она видела себя со стороны, не так ясно, как могла бы видеть. Виной тому чудовищная усталость. Она путает все события. Конец ее пребывания в храме вылетел из памяти. Она не помнила, как оказалась на открытом балконе дворца. Она плохо видела окружающее, потому решила, что вернулась на остров. Там был такой балкон. Галерея, правда, не та. Во сне нет обычной логики. На острове ее тоже нет. Галереи островного дворца могли бы измениться к ее возвращению. Она радовалась, что снова очутилась здесь, что нет нужды продолжать состязание. Когда появится Лоралан, она извинится. Он ошибся в ней. Пусть он ее простит. Из-за поворота показалась фигура, и ей вдруг почудилось, что она опять видит видение. Вот и он. Эл обрадовалась. Но вместо утонченного силуэта Лоралана на нее двинулся Алик. Алик. Алик, видение. Это сон? Да, любимая. Это был его голос, и он называл ее любимая. Эл встрепенулась. Он, чтобы успокоиться, подсел на край широкой постели, похожей на римское ложе. Склонился. «Тихо, ты должна отдыхать», — прошептал он. «Алик, Алик, не уходи». Он молчал, смотрел виновато, удивленно. Даниэль прав. В этот мир пришла любовь. И в этот город. Она физически ощутила, как его ладонь касается щеки, гладит ее. Сердце забилось, когда он провел рукой по ее волосам. «Я посижу с тобой?» — спросил он. «Да, я так тебе рада. Пускай это видение, пусть сон. Лучший из снов». Он улыбнулся той улыбкой, которую она помнила. Пусть он стал немного старше, но улыбка не изменилась. «Ты хотела видеть Лоралана, а не меня», — сказал он. «Я понимаю». «Нет, Лоралан...» Она хотела оправдаться, не смогла внятно объяснить. Лор — это другое. Она не хотела оправдываться. Она не сможет внятно этого объяснить. Лор — это другое. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Успокойся, Эл. Мне не нужно никакого ответа. Достаточно того, что ты стала похожа на ту прежнюю, что я знал. Я счастлив, отдыхай. Алик. Он поднялся. И уходит, уходит. Он сделал два шага назад. Уходит. Постой, Алик, Алик. Она провалилась в другую реальность. Из-за поворота галереи возникли еще две фигуры. Первая была Алмейра, а за ней шагал Хетти. Она дала брату знак, юноша покинул балкон. Алмейра послала его отдыхать. Она успела заметить, как Кика метнулся прочь от Эл. Она видела прежде, как он сидел на краю ее постели. Теперь он занял место у перил балкона, и она могла сделать вид, что ничего не заметила. Зачем же он прячет то, что очевидно? Она приблизилась, и Алмейра села туда, где недавно сидел Кикха. «Она такая беззащитная, когда спит», — сказала Алмейра, поправляя плащ, которым была укрыта Эл. «Это хорошо, что вы охраняете ее». «Я охраняю. Скажи ей, когда она очнется, и ты увидишь реакцию». Алмейра не стала перечить и сменила тему разговора. «Я попросила расчистить проход к пещере, но мои подданные слабы, Они не смогут разобрать камни раньше, чем дня через 3. «Я не тороплюсь», — ответил Кихо и тоже сменил тему. «Вы так печальны, потому что говорили с моим братом». «Вы делаете мне больно своим вопросом. Вы чувствуете, как рвется моя душа. Зачем вы так?» «Я не Эл, чтобы выдержать этот натиск». «Нет, королева, мне не интересно сердить вас или ранить». «Тогда почему?» «Я хочу вас предостеречь. Он не знает, что такое любить. Он всегда был занят только собой». «Вы даете мне совет? Вы даете мне понять, что лучше отказаться от пустой мечты? Вы знаете, что я уже отказалась. Вы покинете этот мир». «Не уговаривайте себя, королева. Это бесполезно», — заметил Кика. Эл вздрогнула во сне. «Оставим ее в покое. Пусть она просыпается одна. Очнется без нашего присутствия», — предложил Кикха. «Простите, что затеял этот разговор, Алмейра. Это меня не касается». «Вы не можете себя преодолеть. Мы с вами в равных положениях. Мы оба живем надеждами, которым не суждено сбыться». Ее голос дрогнул. «Но моя, в отличие от вашей, более несбыточная». «Ваша несбыточная мечта, между прочим, идет сюда. Если не желаете его видеть, уходите», — намекнул Кикха. «Он ищет вас». «Я не в силах с ним говорить», — почти простонала Алмейра. «Я с ним поговорю». Действительно, в галерею вошел Родоборт. Он догадался, где искать королеву, но вовсе не был рад присутствию старшего брата. Он подошел.